и выбрасывал в зону, где таких проходов было еще больше, но бывало, что проход смыкался перед кораблем, и парусник медленно отступал. А бывало, что навк попадал в замкнутую вакуумную емкость и сбрасывал скорость, зависая посреди шевелящегося грота в ожидании выхода. Иногда проход раскрывался прямо перед носом корабля, а иногда сразу за кормой стены сходились, грозя поглотить и сковать навеки. Однажды на пути встретился Улит. На его раковине, завернутой в могучую спираль, тускло блестели остатки иероглифов, которыми люди покрывали панцири своих космических скакунов. Все эти жертвы Урановы смутно виднелись сквозь туман, обволакивающий их, и не сразу можно было разобрать очертания. Пробираясь через дебри Урановы, Навк не боялся преследования. Преследовать корабль в лабиринтах газомагнитного монстра не взялись бы даже безмозглые механоиды. Вот что ожидает на выходе, Навк боялся больше, чем всех броненосцев флота Пцеры. Мгла вокруг корабля светилась и мерцала все интенсивнее. Приближался центр Урановы, где имелась большая полость. Из нее наружу вели два устоявшихся, хотя извилистых хода. Навк не знал, что предпочесть — бой с противником или путь сквозь стаи чудовищ. Парусник вырвался в пустое пространство и сбавил ход, ожидая выбора. Навк и Дожделика молча глядели на черную воронкообразную дыру, пробуравившую дальнюю стену. Великий лоцман Гандамага очень давно установил возле нее свой знак — светящий салый диск. Этот знак указывал путь к спасению, но паруснику искать там спасения не приходилось. Он дрейфовал по пещере, а Навка и Дожделика смотрели на проем хода и чувствовали, как оттуда тянет холодом, словно сама смерть всплывает по этому колодцу на поверхность. — Смотри, Навк! — прошептала Дожделика, хватая Навка за руку. — Волны! — всколыхнули окостеневшие горы тумана. Знак Гандамаги закачался. Огромное тело, раздвигая стены, не боясь ни нуль вакуума, ни вязкого киселя, упрямо ломило сквозь дым, сжигая все вокруг себя. Навк и Дожделика никогда не видели таких больших кораблей, как этот. Но по зыби, что застилало и без того смутные черные силуэты, они поняли, что тот еще очень далеко. И на самом деле куда больше гиганта, которого они себе вообразили. Страшная загадка, ожидавшая их на выходе из Урановы, сфинкс, исполин, рожденный тьмой всего мироздания, рвался навстречу своим крошечным врагам. И само пространство точно прогнулось и затрещало под тяжелой поступью. «Я знаю, кто это», — побледнев, сказала Дожделика. «Я знаю», — одними губами ответил Навк, и, не дожидаясь встречи, немедля, не раздумывая, парусник кинулся к другому проходу, к тому, что вел в пространство, заселенное космическими хищниками. Тоннель мельтешил, вилял, пульсировал, бешено извивался, как змея, которые наступили на хвост. Навк, одеревенев у пульта, быстро и точно брал аккорды, описывающие дикий путь. Дожделика, покоряясь судьбе, шагнула за спину Навка и, обняв его за талию, прижалась щекой к его лопаткам. Глаза ее горели сухим ярким пламенем, а губы были закушены. Мощное аквамариновое свечение начало гаснуть, разъедаемое тьмой, и, наконец, тьма распахнулась во всю ширь, точно лопнула скорлупа вокруг парусника. Корабль, как камень в омут, влетел в пространство, кишевшее звездными тварями. Дожделика, выйди из-за плеча Навка, молча встала рядом. Мириады мерзких чудовищ, круживших, как снег в метель, приближались к паруснику. И вот кораблик вонзился в ближайший рой. Руки Навка полетели по клавишам. Парусник со скрипящими мачтами и гудящими парусами пустился в безумный танец, закачался, уворачиваясь, заметался из стороны в сторону.